VI скончался внезапно, 6 дней спустя, на рассвете 6 февраля 1952 года. Смерть произошла вследствие тромбоза. Король умер во сне. В этот самый момент его дочь, еще не знавшая о том, что теперь она королева, сидела на деревянном помосте, установленном среди ветвей гигантского фигового дерева, и фотографировала диких животных, пришедших порезать куски соли. Это был туристский аттракцион, которым развлекала постояльцев кенийская гостиница «Тритопс». У ствола дерева с тяжелой винтовкой наготове стоял знаменитый охотник Джим Корбетт. Считалось, что он оберегает принцессу от нападения какого-нибудь взбесившегося слона. Но на самом деле местные власти куда более опасались террористов народа Мау-Мау, поднявшего восстание против англичан. Посмотрев на зверей, Филипп и Елизавета вернулись в охотничий домик, некогда подаренный народом Кении к их свадьбе. Предстоял перелет в Момбассу, а оттуда на пароходе «Годик» плавание в Новую Зеландию и Австралию. Время шло, а печальное известие из Букингемского дворца не поступало. Даже радиостанция BBC почему-то помалкивала. Впоследствии сэр Эдвард Форд, помощник личного секретаря его величества, установил, что телеграфист, который должен был послать в Кению зашифрованную телеграмму, роковая фраза, обозначавшая смерть монарха, угол Гайд-парка, решил, что это адрес, и депеша по назначению не попала. Что же касается BBC, то тамошнее начальство сочло, что такую важную новость народу должен сообщить всеобщий любимец, диктор Джон Сниг, и никто другой. Однако Джона Снига никак не могли разыскать. В конце концов, о смерти Георга VI первым узнал Мартин Чартерис, которому сообщил об этом один журналист. Чартерис немедленно позвонил Майклу Паркеру, и тот, прокравшись к охотничьему домику, долго подавал знаки Филиппу, выманивая его на лужайку. Филипп был сражен известием. Наступил миг, которого он так страшился. Свободная жизнь закончилась. Вид у него был такой, словно на него обрушился небосвод, вспоминает Паркер. Мне было его ужасно жалко. По местному времени было 14:45, в Лондоне 11:45 утра. Филипп поднялся на веранду и сказал своей 25-летней жене, что она стала королевой Великобритании, доминионов и заморских владений. Мартин Чартерис, подоспевший как раз к этому моменту, увидел Елизавету сосредоточенной и серьезной, полновластной хозяйкой своей судьбы. Она сидела за письменным столом и подписывала письма с извинениями по поводу отмены визита. На лице ее играл легкий румянец, но это было единственным проявлением эмоций. «Какое имя вы теперь возьмете?» — спросил Чартерис. «То есть как?» — удивилась она. «Конечно, свое собственное. Божьей милостью королева». «Я и не предполагал, что можно с такой уверенностью взять свою судьбу в собственные руки, лорд Чартерис». Из Наньюки в Энтебе, где предстояла пересадка, новоиспеченная королева летела на видавшие виды Дакоте. Внизу вздымался белоснежный конус горы Килиманджаро. В Буше, видно издалека, огненной полосой полыхали степные пожары. Мартин Чартерис сидел рядом с Елизаветой и разъяснял ей все тонкости протокола и ритуала, с которыми королеве придется столкнуться по возвращении домой. У личного секретаря Елизаветы было время подготовиться к такому повороту событий. Чартерис брал с собой все необходимые бумаги еще в канадское турне. Елизавета была в светлом хлопчатобумажном платье. Траурный наряд, который она на всякий случай захватила с собой в поездку, дожидался ее в Энтебе, уже погруженной на пароход «Готик». Чартерис вспоминает, что за мгновение до того, как Елизавета узнала о смерти отца, она выглядела радостной и оживленной. Рассказывала что-то о носорогах, волосы развивались по ветру, а одета она была в голубые джинсы. Теперь же рядом с секретарем сидела собранная, деловитая молодая леди, пытавшаяся вникнуть в порядок заседания совета о престолонаследии. Впрочем, членам свиты казалось, что Елизавета абсолютно спокойна. Правда, Джон Дин рассказывает, что пару раз она порывисто выходила из салона и возвращалась с красными глазами. Самолет прилетел в лондонский аэропорт Хитроу ближе к вечеру. Когда гул моторов затих, в салон поднялись герцог Глостер, Маунтбеттены и второй конюший герцога Эдинбургского, майор ВВС Питер Бресфорд Хорсли, доставивший в Африку письмо от королевы Марии. Внизу на посадочной полосе ждали члены кабинета. Первым Елизавету приветствовал Черчилль, но она была так взволнована, что не могла говорить. Встречал Елизавету не ее автомобиль из Кларенсхауза, а один из черных дворцовых даймлеров, напоминание о ее новом статусе. В Кларенсхаузе королеву уже поджидал Томми Ласселс с целой кипой документов, нуждавшихся в подписи. Первая бумага, которую Елизавета подписала в новом качестве, был указ о проведении разбирательства по поводу гомосексуальных отношений в армии.